Эмма. Я все выщипала, выбрила, удалила и заголила. Наконец я надеваю жемчужное ожерелье. Оно охватывает мое горло, словно пальцы возлюбленного. Мое сердце поет. Меня окатывает волны предвкушения. До его прихода еще час. Я наливаю большой бокал вина и почти весь выпиваю. Потом, не снимая ожерелье, иду в ванную. Снизу доносится какой-то звук. Опознать его трудно, но это может быть скрип ботинка. Я останавливаюсь. «Ау, кто здесь?» Ответа нет. Я беру полотенце и выхожу к лестнице. «Эдвард!» Тишина тянется, плотная и какая-то осмысленная. Волосы у меня на затылке шевелятся. «Ау!» — снова говорю я. На цыпочках я спускаюсь до середины лестницы. Оттуда виден каждый угол дома. Никого нет. Разве что кто-то стоит прямо подо мной, скрытый каменными плитами. Я разворачиваюсь и медленно иду обратно, вглядываясь в щели между ними. Никого. Затем я слышу другой звук, вроде храпа. Он, кажется, доносится сверху. Но, подняв голову, я различаю писк. Очень высокий, такой частоты, что человеческому уху он едва слышен. Он делается все громче, как будто пищит комар. Я зажимаю ушами руки, но звук проникает мне прямо в голову. Под потолком лопается лампочка, стекло разлетается и звякает на полу. Звук прекращается. Что-то отказало в технической системе дома. В гостиной перезагружается мой ноутбук. Свет в доме медленно гаснет и загорается снова. На экране ноутбука открывается домашняя страница домоправителя. Дом словно перезапустился. Что бы это ни был за сбой, он миновал. И здесь никого нет. Я поднимаюсь обратно в ванную.